а теперь как будто даже отговаривает его. «Да про это все кругом в курсе, но думаю, мы что-нибудь точно придумаем», ответил ему совершенно спокойно капитан. «Если что, то есть у меня выходы на, скажем так, закрытые верфи, где есть специалисты не чета местным. Просто, лэрт Алекс, я долго размышлял и окончательно понял, что отдыхать мне не нравится, но заодно и осознал, что действительно уже устал от постоянных и достаточно однообразных коммерческих рейсов. Да и возраст все же дает о себе знать, а вот частный курьерский челнок будет самое то для меня». Так что после недолгого разговора с лэрдом Агилеем, Алекс не стал откладывать и сразу же связался со своим поверенным и переговорил с ним по поводу подготовки контракта для капитана. Лэрд Исаак, как обычно, выслушал его совершенно невозмутимо, как и не показал внешне ранее, что как-то удивлен покупкой челнока. Вот просто железная выдержка у него, или уже привык к его постоянным нестандартным запросам. «Завтра с утра, лэрд Михаэль, заедете к моему поверенному и подпишите контракты за одно доверенности», сообщил Алекс теперь уже бывшему капитану в отставке, поскольку тот сам выразил желание приступить к работе как можно раньше. «А пока можете изучить контракт с верфью, теперь это будет уже вашей зоной ответственности, тем более я вскоре убываю в столицу». Лэрд Михаэль бегло просмотрел договор, а потом уже неторопливо и внимательно изучил спецификацию и поднял удивленный, но явно довольный взгляд на Алекса. «А вы не мелочитесь, лэрд Алекс, все самые лучшие и современные. Отдельное спасибо за новую рубку управления», — проговорил капитан. «Вы уже дали имя кораблю?» «Да, он будет называться Астра», — улыбнулся Алекс. «Лэрд Михаэль, поверенный вам передаст заверенную копию договора с верфью. Еще раз внимательно изучите все, и если посчитаете, что что-то нужно заменить или что-то добавить, то сразу свяжитесь со мной, и мы все быстро решим, пока верфь еще не приступила к работе». Алекс неторопливо двигался по пассажирскому терминалу орбитальной станции и толкал перед собой антигравитационную тележку с багажом. Рядом важно и спокойно вышагивал Черныш, а вот Серый вальяжно разлегся в своей переноске, поставленной на тележку поверх остальных чемоданов, и с интересом принюхивался к новым незнакомым запахам и заодно разглядывал все вокруг. И сейчас он уже точно не испытывал никакого недовольства. Взглянув на часы, Алекс не стал задерживаться в общем зале и сразу направился в VIP-зону, поскольку еще предстояло пройти таможенный и паспортный контроль. Да, можно было бы взять носильщика и не толкать тележку самому, но он по-прежнему не торопился доверять посторонним даже свой багаж, да и сами носильщики при виде Черныша тоже как-то не очень торопились предлагать свои услуги. Практически все свои основные обязательства здесь на Новом Рионе он успел закрыть, дела тоже вроде как налажены, а все люди знают, что им делать. Так что он вполне себе спокойно отправлялся в эту поездку, даже несмотря на внезапные и неприятные проблемы с новым бизнесом. Но по этому поводу уже тоже имелась некоторая ясность, потому волноваться и тем более как-то переживать смысла не было, и даже испытания и эксперименты были им более-менее закончены. Он спокойно выставил свой багаж на ленту для сканирования, поскольку там точно не было ничего запрещенного и опасного, и передал свой ID дежурному сотруднику с хмурым и желчным выражением лица. «У вас есть документы на ваших питомцев?» – произнес служащий таможенного контроля, с некоторой опаской и настороженностью поглядывая на огромного пса. Алекс усмехнулся про себя. Черныш, когда ему надо, мог быть совершенно незаметным, несмотря на внушительные габариты и грозный вид. К примеру, когда он ходит с ним по городу, никто от него не шарахается и не опасается его, словно не замечают, хотя почему словно. Да и прошлый его перелет зайцем прошел без каких-либо проблем. «Конечно, уважаемый, вот пожалуйста», — произнес Алекс, протягивая служащему бумаги. Тот стал их внимательно просматривать, глядя попеременно, то на невозмутимого Черныша, то на умывающегося с презрительным видом Серого, то на Алекса, то на экран монитора, явно не совсем понимая, как ему быть в данной ситуации, и Алекс его в чем-то даже понимал. «Что-то не так, уважаемый. Мой юрист из бюро Аккерман и партнер уверял меня, что все оформлено правильно и точно как положено», — вежливо и спокойно проговорил Алекс и затем продолжил, гладя огромного пса. «Неужели вы думаете, что, будучи практикующим, и я надеюсь достаточно неплохим целителем, я доверю своих питомцев кому-то другому? Да и Черныш не любит чужаков, обидел его кто-то, когда он был маленьким щенком. Да, бумаги на питомцев, и естественно на их целительский осмотр, он заполнил и подписал собственноручно. И вскоре мучительная мозговая деятельность служащего все же благополучно завершилась, и тот наконец-то нехотя произнес: «Все в порядке, лэрд Алекс, можете проходить. Вот вроде и есть некое нарушение, а по факту как бы нет, да еще и это постоянное подспудное тянущее чувство, что надо бы их побыстрее пропустить». Так что он не стал ему противиться, хотя и был самым въедливым и дотошным специалистом в дежурной смене, так что иногда доходило даже до скандалов и вызова начальства, все-таки здесь вип-зона. Алекс с питомцами и уже другой тележкой под багаж отправился на посадку, и в этот раз он приобрел не только каюту первого класса, но еще и специальную каюту для перевозки питомцев. Как оказалось, были на этом лайнерах повышенной комфортности и такие услуги. В этот раз путешествие снова проходило достаточно мирно и спокойно. Тем более, сейчас он уже знал, что у некоторых представителей серьезных родов в их гаджеты тоже были встроены определенные базы данных на сколько-нибудь значимых одаренных. А на этом лайнере по определению количество подобных людей было значительным, даже среди молодежи. Так что не мудрено, что его достаточно быстро опознали. Он это уловил из поверхностных эмоций некоторых молодых пассажиров. Как оказалось, с открытием клиники с достаточно редкими услугами, он стал вполне себе известным человеком, пусть и в достаточно узких кругах. Потому никаких недоразумений, и тем более наездов не было. Молодые парни хоть и были пока что с ветром в голове, но уже четко понимали, что когда-то возможно им, или их роду потребуются серьезные целительские услуги. И потому не стоит создавать проблемы на пустом месте. И это с одной стороны его даже радовало, а с другой немного огорчало, поскольку порой все же возникало желание выпустить пар и настучать кому-нибудь по голове. Да и его прогулки по коридорам с огромным чернышом и серым тоже не способствовали и не располагали к попыткам наездов на него. Хотя естественно серый прогуливался с ними под маскировкой. Это в самый первый день он по наивности вышел на прогулку просто так, вальяжно и важно вышагивая, и закономерно уже через десяток минут нарвался на детишек, которых он до этого никогда не встречал, и которые, конечно же никого вокруг не слушая, кинулись гладить и тискать котика. Тот, надо отметить, мужественно и стоически вытерпел такое вопиющее попрание своих кошачьих прав, но больше таких ошибок уже не совершал и гулял только под маскировкой. А когда навстречу в очередной раз попадались дети, то даже Алекс с трудом мог определить и почувствовать, где тот находится, настолько сильно тот маскировался. На другой день, сразу после обеда, он решил на какое-то время остаться в кают-компании для отдыха. С утра он усиленно работал с архивами, поскольку до этого постоянно не хватало времени, но, видимо, немного перебрал с объемом информации. Так что решил все же немного развеяться и просто побыть среди пассажиров. Кто-то включил один из больших экранов поблизости, и несколько человек с увлечением смотрели, похоже, достаточно постоянную и популярную передачу, какое-то очередное расследование. Алекс отслеживал информацию краем сознания, особо не вникая, но вскоре тоже заинтересовался, и стал уже внимательно слушать и смотреть. Ведущий, грамотно нагнетая интригу, рассказывал о загадочном и таинственном происшествии на планете Техас. Там в одном загородном имении вблизи столицы произошло странное таинственное событие, которая и будоражила воображение многих людей последнее время. Имение принадлежало старинному, богатому и серьезному местному роду, имеющему значительное влияние и, конечно, различный обширный бизнес на планете. И вот в этом имении, естественно имеющем очень мощную защиту, оказался полностью уничтожен один из флигелей на берегу озера. Причем остальные здания и сооружения, как и находившиеся в них люди, никак не пострадали. Но самым главным было то, что во флигеле в тот момент проходила неофициальная встреча главы этого рода с его партнером из дружественного рода и каким-то неизвестным гостем, причем все они были гранд-мастерами. Что там на самом деле произошло, оставалось неизвестным для широкой публики. Но из собравшихся во флигеле гранд-мастеров никто не выжил, как это было ни странно, при отсутствии других глобальных разрушений в усадьбе и округе. При этом, наружная охрана усадьбы не зафиксировала поблизости присутствия других сильных одаренных подобного уровня, ни группы, ни одиночки. И сейчас все подряд гадали и строили теории, что это было, кто был тот таинственный гость, и что там на самом деле произошло. И разных версий уже было высказано множество, но пока что приоритетной оставалась версия о взрыве какого-то особо мощного артефакта древних, которая более-менее объясняла все странности и нестыковки. Причем ведущий тоже явно склонялся к этой версии, хотя и прямо об этом не говорил, сохраняя некий налет тайны и загадки. А вот Алекс как-то не сомневался, что все, кому надо, уже знают, что там произошло, а подобные передачи как раз и направлены для отвлечения внимания общественности. И очень похоже, он только что случайно узнал, где, похоже, отметился и пострадал его недавний пациент. Дальнейший беглый поиск в сети уже по самой планете и обстановке на ней указал и возможную причину. В последнюю пару лет там прослеживалась явная и устойчивая тенденция к излишней самостоятельности. Как оказалось, не так давно была воссоздана одна из сложнейших технологий древних, и благодаря этому на планете была восстановлена добыча очень редких полезных ископаемых. И вот почти сразу после этих значимых и знаменательных событий, в некоторых местных кругах вдруг зародилась идея отделения и чуть ли не выхода из Содружества миров. И это при том, что уникальную технологию и оборудование восстановили и предоставили специалисты столичной планеты. Уже примерно зная, что искать, Ника откопала в сети, что примерно в то же время исчез с радаров представителей гранд-мастер одного из золотых родов. И потому вполне возможно, это и был таинственный гость, или скорее эмиссар, и очень похоже, что в республике или даже в Совете Содружества миров не оценили подобных инициатив по усилению своих позиций за счет этой планеты. За этими отвлеченными исследованиями и размышлениями Алекс пропустил начавшийся выпуск новостей, но Ника вовремя среагировала на ключевые фразы, и он сразу же пересмотрел в записи сюжет, а следом проверил его по другим источникам для подтверждения информации. Новость эта вовсе не была сенсационной, и тем более не мирового масштаба, но, как оказалось, непосредственно касалось его дел. В сюжете сообщалось, что сегодня скончался глава дома Кедра, причем, как утверждалось, от естественных причин.